वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня передача из цикла «Вайшнавский календарь» посвящена Гауру Кишора Дасу Бабаджи Махараджу. Шрила Гауру Кишора Дас Бабаджи Махараджа явился в 30-х годах XIX века в округе Фаридапура в деревне Вагьяна в Восточной Бенгалии, в современном Бангладеше. Когда он был ребенком, его отец и мать устроили ему женитьбу, и он оставался домохозяином более 20 лет. Все это время Гауру Кишора Даса занимался продажей зерна, но даже тогда проявлял свои духовные качества. После кончины жены Шрила Гауру Кишора оставил свои дела и отправился во Вриндаван. Там он отправился к Шриле Бхагавати Дасу Бабаджи, одному из выдающихся учеников Шрилы Джаганатхи Даса Бабаджи Махараджа, с просьбой о получении посвящения, и принял от него традиционную одежду Парамахамса Вайшнава Бабаджи. После этого Шрила Гауру Кишора полностью отрекся от мира и на протяжении примерно 30 лет жил под деревьями в различных частях 168-й мильны Враджа-Мандалы, Вриндаване. В течение этого срока он иногда путешествовал по святым местам Северной и Западной Индии, в том числе и по Гаура-Мандале или Навадвипе. Шрила Гауру Кишора Дас Бабаджи очень прославился среди великих преданных Вриндаваны. Ему был присужден соответствующий титул Бхаджанананди. Хотя ему и были оказаны такие почести, он никогда не стремился даже к крупице материального чувственного удовлетворения и совершенно не одобрял тайные материальные желания псевдоотреченных. Он был начисто лишен подобных наклонностей и совершал свои чистые игры в глубоком настроении беспримесной преданности. В 1897 году по указанию Шрилы Джаганатхи Даса Бабаджи Шрила Гаура Кишора Прабу переселился из Вриндаваны в Шри Навадвипадхаму и оставался там до своего ухода. Он жил в различных деревнях, осознавая, что они не отличны от святых мест Вриндаваны. Он просил милостыню, собирая сухие продукты у домохозяев святой Дхамы. Иногда он предлагал эту пищу верховной личности Бога, просто держа ее в руках. Чтобы готовить из этих продуктов, он собирал дрова по дороге и мыл горшки, выкинутые по случаю затмения, ибо они считались нечистыми. Чтобы одеться, он шел на берег Ганги, подбирал и стирал выброшенную одежду, которой покрывали тела умерших у места сожжения. Так он оставался независимым от чьей-либо поддержки, просто пользуясь никому ненужными вещами. Единственной собственностью Шрилы Гаура Кишоры были бусы-туласи на шее и туласи-мала, четки, которые он держал в руке, чтобы считать круги. Также у него были книги Прартхана и Према Бхакти Чандрика, народ Тамыдаса Дхакура. Никто не мог служить ему, ибо он никогда не желал принимать какое-либо служение от любого человека. Все виды божественных сил и достояний всегда были готовы действовать по его команде. Иногда такое могущество проявлялось в форме всеведения, что указывало на его непосредственное общение со сверхдушой. Он всегда мог раскрыть лживую натуру притворщиков. Эта способность, однако, не была его главным достоинством. Он проявлял высочайший уровень преданности Верховному Господу Шри Кришне. Из-за его достойного подражания поведения он был признан олицетворением глубочайшей степени разлуки с Господом Шри Кришной. Шриле Гауракишоре Дасу Бабаджи не нравилось, когда ему надоедали любопытные люди, и поэтому часто читал джапу он в отхожем месте. Шрила Гауракишора всегда соблюдал строгий пост Экадыши, отвергая даже воду. В другие дни он часто ел высушенный дробленый рис, замоченный в воде, вместе с чили, а иногда просто землю с берега Ганги. Его отречение не было искусственным, но было признаком безразличия к мирскому существованию. С 1907 по 1908 год Шрила Сарасвати Такур жил в Майпуре в Йога-Питхе. К тому времени Гауракишора Даса почти полностью потерял зрение, и он по многим поводам приходил из Кулии в Майпур, где в том числе наставлял Сарасвати Такура. Однажды Бабаджа Махараджа прибыл в Шри Дхаму Майпур рано утром. Тем же днем позже Шрила Сарасвати Такур, с изумлением видя его и осознавая, что он должен был как-то пересечь Гангу и пройти несколько миль в кромешной тьме, спросил: «Когда вы прибыли?» Бабаджа Махараджа ответил: «Я прибыл около 2 утра». Полностью сраженный, Шрила Сарасвати Такур тогда спросил: «Что привело вас сюда этой ночью? И как для вас оказалось возможным видеть дорогу?» Бабаджи Махараджа ответил: «Кто-то показал мне дорогу». Шрила Сарасвати Такур сказал: «Мы можем видеть нашим внешним зрением, но вы слепой. Кто вел вас так далеко за руку, а потом по прибытии сюда неожиданно оставил вас посреди ночи? Каким образом вы смогли прийти?» «Должно быть, это сам Шри Кришна привел вас сюда». Услышав это предположение, Шрила Бабаджи Махараджа начал тихонько смеяться. Дело в том, что в те дни нельзя было пройти из Кулии в Майпур из-за отсутствия тропы, и нельзя было взять лодку, так как не было куда причалить. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати снова спросил: «Кто переправил вас через реку?» Но Шрила Гаурукишора ответил в той же шутливой манере, говоря: «Кто-то переправил меня через реку». Его ученик тогда мог понять, что та мистическая личность была никем иным, как Враджа Нанданой, Шри Кришной. Для таких преданных, как Гаурукишора Дас Бабаджи, нет границы между материальным и духовным мирами. И Кришна все равно находится вместе с ними. Но все-таки Шрила Гаурукишора решил присоединиться к играм Господа на Галока Вриндаване. И это произошло 16 ноября 1915 года. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великом преданном Господа Гаурукишоре Дасе Бабаджи Махарадже. Передачу для вас подготовили и провели Амадави Даси, Сатьяки Дас и Наталья Турлова.